Лесовик. Глава 1. Ночь неохотно уступала свои права, едва забрезжил рассвет, и поселение неохотно начало просыпаться. Сначала лениво забрехала собака и заголосил петух, потом призывно замычала корова. Эта хозяйка уже торопится на утреннюю дойку. А когда рассвело, пастушок погнал небольшое стадо на луг возле реки. Паренек зябко кутался в серый драный зипун, с утра довольно прохладно. В стаде всего несколько коров и десяток коз. Скотина довольно шустро и целенаправленно устремилась на выпас и вскоре растворилась в утреннем тумане. Через полчаса поселение окончательно ожило. С высоты птичьего полета было бы заметно, что два десятка крестьянских домов расположились углом к близстоящему лесу, как бы отгораживаясь от темной чащобы. До небольшой реки метров 600, и, видимо, не просто так деревушка спряталась от недобрых глаз за густым ельником. Еле заметная дорожка, петляя, уходила от крайнего дома на юг вдоль кромки леса. Становится понятно, что ею не так часто пользуются. Основное движение осуществляется по реке, и именно от нее и ожидается опасность. Ограды в поселении как таковой не было, главным защитным фактором являлась незаметность. Один из домов стоит на особицу, он как бы жмется к краю леса, типа не стремится отгородиться от сюрпризов природы, но и не отказывается от общества. Сам домик не отличается от других, но чуть в стороне от жилья стоит большой сарай. Возле него несколько ям, курящихся дымком. От них явственно несет смолистым запахом. Две серые фигуры суетятся неподалеку. Серые из-за цвета одежды. Один одет чуть получше и явно является старшим в этой паре. Ему лет 40, невысок ростом и худощав. Порты, домотканая льняная рубаха и лапти. А вот второй персонаж поинтереснее. На полторы головы выше, крепкий мужчина лет 30. Одет очень непритязательно. Явно не по росту порты, худая и заношенная до дыр рубаха. Босоногие и даже без привычного головного убора. Лица толком не видно из-за давно не стриженных волос, почти закрывающих лицо, и неопрятной бороды, спускающейся на грудь и оставляющие открытыми только серые глаза. Последние тоже заслуживают отдельного разговора. Чистые и незамутненные чрезмерными мыслями о бытие, они скорее подошли бы ребенку, чем взрослому мужчине и, пожалуй, многое объясняли. Окружающие звали его дурнем или баламышкой. Мужчина по уровню развития остался на уровне семилетнего ребенка, поэтому никто даже и вспомнить не мог, каким именем его нарек родной отец. Рано он остался без помощи родителей. Мать умерла родами, а отец был охотником и сгинул, однажды не вернувшись с промысла. Иных родственников у парня не было, и его приютил дальний родич матери. Жизнь его откровенно не баловала. Ночевал парень в хлеву рядом с коровой, спал на старой бычьей шкуре, ею и укрывался. Вставал еще затемно, хозяйка кормила его холодной кашей или тем, что оставалось с ужина. Пока хозяйка доила корову, кормила мужа и двоих сыновей, дурень уже шустрил по хозяйству. Наносить от колодца воды и заполнить доверху кадушку, вычистить хлев, поколоть дрова, это вместо утренней зарядки. Потом глава семьи Пахомий, ну это крестильное имя, а так все звали Жданом, брал старшего сына, звал придурка, и они вместе шли на курню. Ждан являлся потомственным дегтярником и зарабатывал на жизнь выгонкой смолы и дегтя. Вот в таких неприхотливых условиях слабоумный и прожил до описываемого времени. Для получения дегтя и смолы на участке имелись несколько ям для сухой перегонки сырья. Как правило, это была березовая береста, снимаемая топором с нижней части деревьев. Также использовалась сосновая кора, реже осина. Наилучшее сырье добывали в конце июня, начале июля. Кора измельчалась и загружалась в яму. Последние из-за опасности пожара размещали подальше от жилья. На дно ямы ставили чашу из плотного дерева, куда стекал вар или деготь. Выше деревянная крышка с отверстиями для стекания дегтя. Сама яма имела форму кувшина. Верх обмазывали глиной и обкладывали лубом. На выходе получали вар, смолу и деготь. Сосновый деготь шел на обработку обшивки кораблей и пропитку парусины, а также для получения мыла и краски. Для этого смешивали вар с льняным маслом и красили деревянные поверхности. Березовый деготь использовался как клей, для смазки тоже отлично подходил, а также для пропитки кожи, сбруи и при выделке юфти. С его помощью также получали некоторые лекарства. Чистый березовый деготь смешивали с сосновой смолкой для смазки колесных пар. За светлый и черный вар купцы охотно платили настоящим серебром. Он был нужен не только в морском деле, но и в производстве обуви. В обед дурню доставалась краюха хлеба и вдоволь свежей воды, благо колодец был недалеко. Но этого питания было абсолютно недостаточно для взрослого мужчины, поэтому дурачок шел по окончанию работы на промысел по деревне. Он помогал на огороде, колол дрова и таскал примитивный деревянный плуг, короче, был мастером на все руки, а за это его подкармливали. Вот и сейчас старуха трындычиха за целый штабель поколотых и аккуратно сложенных вдоль стены сарая дров угостила мужчину ягодным киселем и куском свежей лепешки. А мужчина после рабочего дня устало присел на бревно и с явным удовольствием смаковал угощение. Он всегда охотно брался за подработку у вредной старухи. Трындычиху так назвали за противный и неуживчивый характер. После смерти единственного сына она оказалась одна и выживала за счет того, что крутила пряжу на продажу. А еще очень спасала коза, единственная живность в доме, дававшая неплохие удои молока. Соседи предпочитали не связываться со скандальной старухой, а вот придурка она привечала, всегда угощала чем-нибудь вкусненьким. Пожалуй, она была для него единственным человеком, который хорошо к нему относился. Пожилая женщина штопала его ветхую одежонку и смазывала гниющие ранки, полученные в результате нелегкой работы. Ждан, кроме дегтярничества, не брезговал браться и за расчистку леса. Рубили деревья или подрезали кору, чтобы те засохли. На следующий год их поджигали и очищенный участок, покрытый золой, засеивали. Первые годы урожай получался очень хороший, а вот корчевание оставшихся пней была работа полудурка. Выкорчевать пень крупной сосны очень непросто и требует больших усилий. Сама древесина идет для перегонки на смолу и как топливо, но очистить участок от пней, ох, как нелегко. Несмотря на недюжинную силу дурня, Ждан также использовал лошадку. Это невысокое и неказистое животное явно имело степные корни и точно не являлось крестьянским конем. Вот и приходилось баламашке рвать жилы. Рабочий день у него заканчивался уже в темноте, и он уходил в свой закуток в овине. Единственной отдушиной для полоумного являлась маленькая кудлатая собачка неизвестной породы. Все звали ее Гунька. Блохастая и лопоухая она была очень добродушная, но при этом службу добре знала, в случае чего подымала шум исправно. Ночевала она там же в овине, забравшись под теплый бочок соседа. Единственным отдыхом для мужчины было воскресное утро. Можно встать чуть попозже, и хозяйка даже давала на завтрак вареное яйцо. Ее крестильное имя Пороскева никто не использовал. Соседи насмешливо величали Скаридью за скупость. И не сказать, что дурня все любили, но считалось грехом обижать убогого разумом. Да и парень был довольно добродушен и никому ничего плохого не сделал. Вообще семейство Ждана жило богато по нынешним временам. Дойная корова-кормилица, неказистая лошадка, которая досталась весьма недорого по случаю. В сарае десяток несушек с воинственным главой гарема. В доме хватает посуды и утвари, жаловаться грех. За бочонок вара или дегтя заезжие купцы давали несколько серебряных дирхем, хотя чаще случался натуральный обмен. Ткани и посуду, а также изделия из железа Ждан потом выменивал у соседей на продукты, рыбу и меха. Так и крутился. Старший сын вовсю помогал отцу, а вот младшенький пока держится за мамкин подол. Дурня Ждан держал в черном теле не специально. Он просто искренне не понимал, зачем убогому хорошая одежда. Все равно тот ничего не понимает. Говорит с трудом, пожалуй, даже младшенький обогнал его по разумности. А тому только 6 годков стукнуло. Работает, правда, исправно. Без него Ждан не смог бы тянуть всю работу. Сколько себя мужчина помнил, он всегда работал. А редкие вечерние часы, когда был предоставлен самому себе, уходили на поиски пропитания. Большое и крупное тело требовало калорий, и скудной еды, получаемой от хозяина, было совсем недостаточно. Если не получалось найти работу за еду, мужчина уходил в лес. Он сам не помнит, откуда у него оказалась настоящая проща. Сделанная из кожаного ремешка, она имела утолщение в центре. Один край имел петлю и одевался на запястье, а другой придерживался пальцем. В нашитый кусочек кожи укладывался округлый камешек. Раскрутив прощу над головой, он резко отпускал снаряд. И получалось так ловко, что редко он возвращался без добычи. Ну а так как готовить сам не умел, то отдавал трындычихе. А уж та сама чистила зайца или пернатую добычу и готовила в глиняной посуде не на печи, а на следующий день и угощала охотника. «Кушай, милок, кушай». Весь в батюшку пошел. Тот такой же удачливый был. Царство ему небесное, и старушка истово крестилась. Жалко, лес его прибрал, и ты вот остался сиротинушкой. Женщина жалостливо гладила мужчину по нечесанной гриве с запутавшимися репьями. Странно со стороны было смотреть на эту парочку. Взрослый мужик как ребенок льнет к старухе, довольный, что его приласкали. Случалось и ласка иного рода. Порой он оказывался наедине с хозяйкой. Бывало, Ждан пошлет за чем-нибудь в дом, а хозяйка осмотрится и, ежели никого рядом нет, тащит мужика в хлев. Когда это случилось впервые, было неприятно. Женщина сунула руку ему в штаны и помассировала ут. Убедившись, что тот принял рабочую форму, развернулась задом, задрала юбку и вставила его себе до отказа, чем доставила болезненные ощущения. Потом, правда, ничего, стало нравиться. Сладкая судорога в конце сайтия заставляла даже ждать этого момента. Но происходило это достаточно редко, раз-два в месяц. В принципе, убогий был доволен своей жизнью. Он просто другую не представлял. Были бы живы его родители, возможно, он и стал бы иным. Может, даже завел свою семью. Но, а еще неприятные моменты доставляли ему дети. Они безжалостны. Если замечали у него в руках еду или что-то интересное, то забирали, а то и били. Тогда он падал на землю и закрывал руками голову, а ценные вещи всегда прятал. Ну, из ценного у него, пожалуй, была только кожаная проща и небольшой ножик из плохенького железа. Одежка вся худая, были порты и рубаха получше, но это только по воскресеньям дозволялось одевать. Зимой он носил чуни с анучами и рваный зипун, но при этом редко болел. Видимо, Господь понимал, что нельзя вываливать на одного чересчур много. У Мишка не дал, зато здоровье у парня было отменное, да и силушкой бог не обидел. В этот день удалось сбить утку, и довольный, он шел к дому трындычихи. Когда раздался свист, он только пригнул голову. «Эй, придурок, стой!» Сын старосты Федька со своими дружками всегда пытались отловить слабоумного, когда взрослых рядом нет, забрать добычу и выдать пару оплеух. Но на сей раз подросток решил забрать и кожаный ремешок. Ему проща не нужна, все равно в неумелых руках она просто кусочек кожи, разве что выменить у парней на что полезное. Главное, ему доставляло удовольствие видеть, как придурок ползает у его ног, выпрашивая не забирать средства выживания. Неожиданно дурень вскочил на ноги и заревел. Так ведут себя обиженные дети. Он неуклюже замахал руками и пошел на обидчика. Если бы попал своим кулачищем, то мало бы не показалось и взрослому мужику. Поэтому Федька кивнул своему дружку, и тот, подкравшись сзади, приголубил придурка каменюкой по темечку. Блаженный рухнул на землю от сильного удара. Кровь обильно залила лицо, и он засучил ногами. «Бежим, пока не застукали. Сейчас он кончится, потом иди доказывай, что он сам напал». Через минуту на улице уже никого не было. Рядом с телом осталась лежать утиная тушка и жалкий кожаный шнурок, из-за которого все и произошло. Крупное тело вытянулось и замерло. В отдалении показалась стремительно несущаяся собачка, рыжая молния подбежала и стала вылизывать лежащему руки. А потом села и завыла, вспугнув ворону, которая с интересом наблюдала за происходящим с ветки дерева. «Черт, где это меня так угораздило? Я лежу на траве». Башка буквально разламывается от боли. От неудобной позы затекла левая рука. Кое-как сел и прикоснулся к лицу. Что за хрень, вся ладонь в крови. На мне одета вонючая тряпка невразумительно серого цвета. Содрав ее, я протер рваниной лицо. В результате стал видеть обоими глазами. Видимо, попала кровь и мешала смотреть. Прикоснувшись к затылку, зашипел от боли. Там здоровенная шишка. Хм, интересно, я сам такой неуклюжий или помог кто? Повернувшись на бок, встал на колени, голова кружится, но дурнота вроде проходит. Не сразу до меня дошло, что тут неправильно. На сон не похоже, голова трещит по-взрослому. Но тогда, где я, и как я смог встать на колени? Сам, если я уже лет 7, как только в коляске и могу передвигаться. Нет, это явные глюки. Только сейчас я обратил внимание, что мелкая кудлатая собачонка подпрыгивает и старается облизать мое и так пострадавшее лицо. А вот и новый персонаж. Ко мне несется на полусогнутых какая-то бабуля, одета как попрошайка в какую-то хламиду. Подбежавши ко мне, она начала быстро тараторить, но непонятно ни словечко. Может, беженка издалека или больная, но вцепилась в меня и пытается поднять. Дурная, как можно старой бабке поднять взрослого матерого мужика, который парализован ниже пояса? Но ей это удалось. Она протерла еще раз мое лицо своей грязной юбкой. Видимо, посчитала, что собачонка недостаточно потрудилась, а потому потащила меня вдоль улочки. Если честно, мне совсем хреново. Голова кружится, как бы не завалиться прямо тут. Ноги запнулись, в глазах потемнело. В себя пришел в каком-то помещении. Лежу на чем-то жестком. Такое ощущение, что просто на пол кинули тряпку. Зато голова болит чуть меньше. Но вот мысли скачут как заполошные. Я элементарно не могу сообразить, что происходит. Мне чудится, что в моем мозгу двое. Такая жирная назойливая муха жужжит и мешает. Мне только остается ее прогнать, чтобы остаться наедине. Я просто очень разозлился и заставил ее замолчать. Только это привело к тому, что я опять отрубился. Очнулся я от шума. В помещении какой-то мужичок орет и машет руками на давешнюю старушенцию, а та не уступает и в свою очередь давит на собеседника. При этом она тычет в мою сторону и демонстрирует ту тряпку, обильно залитую моей кровью. В результате оба вышли наружу, дав мне наконец забыться тяжелым сном. Снилась натуральная дичь, будто я живу в другом мире. Весь смысл существования – найти еду и набить брюхо. Чисто животное существование, пожрал и лег спать. Правда, дается пища нелегко, для этого мне приходится очень много пахать. С раннего утра до позднего вечера, не жизнь, а сказка, одним словом. Не знаю, сколько я продрых, но сейчас вроде вечер. Я лежу в небольшом помещении, тело затекло от неудобного положения и провозившись, мне удалось сесть. Оказывается, что меня положили на широкую лавку, предварительно постелив облезлую шкуру. Давишняя бабуля кудахте, налетела на меня. Она протерла мокрой тряпкой мне лицо, помогла встать и сесть к столу. Грубо сколоченная столешница была накрыта чистой серой тряпицей. И пока я раскачивался, стараясь привести мозги в порядок, бабка вытащила из печи глиняную посудину с варевом. В нос шибануло наваристым запахом бульона, и мне дико захотелось жрать. Настолько, что в животе тягуче заурчало. Проворчав маловразумительную фразу, бабуля стукнула меня по жадно тянувшейся к кастрюле руке. Она сунула мне в руку деревянную ложку и приглашающе махнула рукой. Ну что я могу сказать, это просто божественно. Мясной бульон, в который добавили для сытности крупу и какие-то пахучие корешки. Я старался не чистить, благо ложка довольно большая, и зачерпнув, я в несколько приемов, часто дуя на горячую жидкость и радостно урча, поглощал пищу. К супчику шел немалый кус хлеба, на вкус непривычен, серого цвета с добавлением каких-то твердых включений, но пошел на ура. Наверное, в котелке было литра три варева и половину я точно умял. Просто понял, что больше не осилю, взорвусь. Потом мне пришлось терпеть, пока бабка копалась в моей ране на голове. Было больно, она протерла жесткой тряпкой пропитанные кровью волосы и приложила к ране какую-то кашицу. А когда старуха выдала мне чистую рубаху и помогла добраться до моей лавки, я почувствовал, что глаза сами закрываются. От ощущения сытости меня сморило, и я мгновенно заснул. Глава 2. Если бы не шебуршение хозяйки, я бы продрых еще дольше, но и так вроде немало проспал. Сейчас середина дня, в открытую дверь светит солнышко, освещая избу. Да, я наконец-то смог спокойно осмотреться. Меня никто не толкает и мысли вяло крутятся, позволяя мне самоопределиться. Итак, я в небольшой избе. Судя по всему, это землянка, потому что она наполовину утоплена в землю. Комната одна, кроме моей лавки и небольшого стола можно выделить ларь, на которой тоже наброшена тряпка. Мне кажется, что это спальное место бабули. Центральное местечко в помещении занимает печь-каменка. Она сложена из плоских обтесанных камней в углу и совсем не поражает своей технологичностью. Наоборот, явно это что-то из раннего средневековья. Небольшая топка, а дым через щели прет в комнату. Какая прелесть, дышать угарным газом. Но пока вроде нормально. Тем более, что дым быстро уходит в открытую дверь. Бабка кашеварит, вот и сейчас она вытащила знакомый мне котелок и высыпала в него какие-то травки из холщового мешочка. Ухватом ловко вернула его в топку. От печи идет приятное тепло, и я опять закимарил. Если не ошибаюсь, то это вчерашняя дичь. Та самая птица, которая валялась рядом со мной, когда я впервые пришел в себя. Видимо, и бульоном она с нами поделилась. Бабка, заметив, что я смотрю на нее, заговорила. Опять этот невнятный язык. Смутно угадываю отдельные фразы, но в целом он для меня тмутараканский. Но вроде мне не обязательно отвечать, так как бабуля, не дождавшись моей реакции, внезапно вышла наружу. Зато вместо нее в избу забежала вчерашняя кудлатка. Мелкая собачонка, повизгивая от возбуждения, встала передними лапками на лавку и явно требует ласки. Ну а что, божья тварь определенно рада меня видеть, и я потрепал блохастую по голове. Собачонка издала забавный звук и начала яростно задней лапой чесать себя за ухом. Видимо, насекомые одолевают, уж больно увлеченно она это делала. На всякий случай я отодвинулся от нее подальше. Бабуля вернулась не одна, с ней была совсем старая женщина. Ну, если моей гостеприимной хозяйке можно дать лет 60, то это и хорошо за 80. Лицо в глубоких морщинах, а на руках возрастные пигментные пятна. Женщины неторопливо разговаривают, наверное, о политике и очередных выборах президента, и я расслабился. Мысли вяло и неторопливо несут меня по волнам бытия. Вот только я неожиданно понял, что понимаю все, о чем говорят в доме. Будто резко включили автоперевод. Оказывается, обе бабки обсуждают меня. Выяснилось, что я не сам упал и треснулся башкой о кирпич. Это меня некие пацаны отоварили. По беспределу хотели отобрать эту самую утку, которую я честно добыл на охоте. И если бы не приютившая меня бабка, которая спугнула супостатов, непонятно, что бы они со мною сделали. Пока дамы делятся важными бабьими новостями, я с недоумением рассматриваю свое полуголое тело, а оно заслуживает отдельного внимания. Сначала я вытянул руки и изучил кисти, а они впечатляют. Запястья будто обвиты тугими сухожилиями. Впечатление от осмотра двоякое. Это тело очень хорошо развито. По крайней мере верхняя его часть. Мощные плечи, бицепсы тоже на уровне. Грудные мышцы не так поражают, но меня не покидает одна мысль. Такое ощущение, что физически развитое тело подвергли сублимационной сушке. Так обрабатывают продукты, удаляя из них жидкость для долгого хранения. Вот и это тело будто состояло из одних сухожилий и подсушенных мышц. Ну не грамма жирка, будто этот типус специально сушился, долго и упорно скидывая вес. Да, мне вполне понятно, что тело чужое. Уж свое-то за 57 лет я достаточно выучил. Результатом беседы стало то, что вторая старуха осмотрела мою рану, покачала при этом головой, а потом начала толочь ступкой сухие травки. Наверное, это местная знахарка. По крайней мере, моя хозяйка говорит с нею очень уважительно. Мне на голову положили пахнувшую дерьмом кашицу и замотали тряпкой. В зубы сунули глиняную тяжелую кружку с каким-то горьким снадобьем. На этом мое лечение и закончилось. Я опять остался один. Только под лавкой по-деловому пристроилась собачонка. Во сне она повизгивала от снившихся лакомств и периодически дергала задней лапой, будто пытаясь закончить начатое. Ну а я, пользуясь тем, что голова прояснилась, попробовал поговорить сам с собой. Итак, что мы имеем? Я каким-то неведомым путем оказался не только в непонятном месте, но еще и в чужом теле. Со вторым фактом трудно спорить. Ради спортивного интереса я спустил грязные штаны и рассмотрел ноги с причинным местом. Ноги как ноги, в меру накачанные и волосатые. За хозяйство тоже однозначно не стыдно. В общем и целом, тело нормальное, только не очень-то оно меня слушается. Будто я хорошенько да-то и не могу попасть рукой куда надо. Теперь о месте. Здесь полная непонятка. Быт очень неприхотливый. Вариантов много, но не хватает информации. Поэтому буду молчать и не отсвечивать. Вот только мне непонятно, отчего я вдруг начал понимать местную речь. Она совсем не похожа на привычный мне русский язык. Вот щелчок и я уже спокойно ориентируюсь в чужом разговоре. Отдаленно напоминает архаичный старославянский. На ужин у нас была разваристая каша с кусочками убойны. Так выразилась хозяйка. Кстати, ее величают Акулиной, но чаще Трындычихой. А вот мое собственное имя ни разу не прозвучало. Будто я безымянный какой. И что интересно, бабка относится ко мне снисходительно, как к дитю неразумному. Вытирает мне рот тряпкой и следит за каждым моим шагом. А на утро я пошел, сам поднялся, переждал чувство дурноты и поднялся, чтобы сходить до ветру. Старуха сердито ткнула в сторону кустарника. Типа, что тебе места мало, чтобы отлить. На завтрак у нас только постная каша. А жаль, я бы не отказался от более плотного угощения. Мое тело настойчиво заставляло меня все тянуть в рот. Черная яма какая-то. Я никогда столько не ел. Да, собственно, немного о себе. Родился в 1964 году в славном древнем городе Ярославле. Там же окончил школу, потом институт. Женился, для того чтобы получить квартиру пришлось оставить проектный институт, где проработал несколько лет и устроиться на электровозоремонтный завод. Там мне пообещали выделить однушку в строящемся доме. С женой мне откровенно повезло. Я подцепил одну девчонку, медичку. Она училась на втором курсе медучилища, симпатичная и видная девица. У нас завязались вполне серьезные отношения. Девушка даже с родителями меня познакомила. Но сам не ожидал, как меня вдруг заинтересовала ее лучшая подружка Аня. На первый взгляд неприметная, этакая серая мышка на фоне своей красавицы-однокурсницы. но что-то в ней меня зацепило. Внутренняя красота и интеллигентность, что ли. Анечка была из семьи потомственных врачей и после окончания медучилища собралась поступать в наш мединститут. Незаметно мы тесно сошлись и стали встречаться почти каждый день. На мое оригинальное предложение она ответила согласием, и мы вместе прожили почти 27 лет. Анушка наградила меня дочкой, больше детей у нас не случилось. Действительно, никогда не говори громко во всеуслышание о своих грандиозных планах. Мы с женой мечтали о своем доме, всю жизнь теснились в однушке. А тут появилась возможность перебраться в свой загородный дом. Я несколько лет проработал в крупной айтишной фирме и уже год, как меня назначили менеджером ее ярославского филиала. Наши совместные накопления позволили задуматься об улучшении жилищных условий. Вначале хотели купить трехкомнатную квартиру, но потом мне подвернулся шикарный вариант. Уезжали знакомые, репатриировались в Канаду, а свою усадьбу хотели продать побыстрее. А у меня в принципе деньги на руках. Банк дал ипотеку, насчет квартиры, тоже удачно удалось договориться с покупателем. Так что, посоветовавшись, мы решили покупать дом. Мы уже и залог внесли, а в тот злосчастный день ехали на встречу с адвокатом. Решили ехать на электричке. Время час пик и дольше простоим в пробке на выезде из города. Через полчаса после отправления это и случилось. У меня с утра на работе была дикая запарка и я порядком устал. Поэтому просто отключился, закрыв глаза. А Аня сидела рядом, в проходе. Как мне потом объясняли, на переезде застрял тяжелый кран и наш поезд вписался в него со всего ходу. Машинист даже не тормозил, просто не успел. Состав частично сошел с рельс. Благо скорость была небольшая, шли в горку, но лично нам хватило. Я только помню страшный скрежет и удар, обрушивший мое сознание. Потом полтора года я провалялся по больницам, операция за операцией. Почти все деньги ушли на врачей, но на ноги они меня так и не поставили. В тот день я остался вдовцом, жена погибла сразу, там же на месте аварии, не мучилась. Хоронили естественно без меня, дочь с зятем сами крутились. А потом я оказался предоставлен самому себе. Проживал в той же однокомнатной квартире. Небольшие накопления остались на счету, плюс социальная пенсия по инвалидности. Мне хватает, проблема в другом. Я всю жизнь постоянно крутился, много работал. Жена тоже пахала на полторы ставки в больнице. А тут вот так резко я остался один, хоть вешайся. Дочь привозила мне внука, но какой из меня теперь бэбиситтер? Из колясочника то. Ну и характер стал портиться, наверное, потому что навещала она меня редко. А кому понравится общаться с желчным инвалидом? Ко мне дважды в неделю приходила женщина, она убиралась в квартире, готовила для меня и немножко развлекала. Но, в основном, я жил в ином мире. В мире книг, читал запоем, зарегистрировался на всех приличных библиотечных площадках и искал подходящее чтиво. На улицу выбирался редко. Просто в нашем доме нет лифта, а скакать по ступенькам еще то приключение. Несмотря на то, что я живу на втором этаже, спуск по ступенькам для меня невиданный экстрим, типа роуп-джампинга с большой высоты, и то там больше безопасности. Но в тот день я малеха выпил, был повод. У моей Янечки день рождения, ей бы исполнилось 52 года. Ну и мне показалось мало, такое затмение накатило, хотелось покончить одним росчерком свое прозябание. Но вот по глупости и решил, что градуса маловато будет, а в квартире в этом плане хоть шаром покати. Не держу спиртное в значительных количествах. Вот я и оделся кое-как, на последнем пролете лестницы неловко зацепился колесом за перила и полетел вместе с тяжелым креслом вниз. Помню только стремительно приближающиеся ступеньки, удар и хруст в шее. И вот я тут, вполне здоровый, но немного растерянный. Сегодня ночью мне снился странный сон, будто на бережке сидит маленький мальчик. Он набирает в руку речной песок и, пропуская сквозь пальцы, сыпет себе под ноги. Мне он улыбнулся и продолжил свое несомненно важное занятие. Я сел рядом с ним и стал наблюдать за мельтешением маленьких серебристых рыбок в прозрачной воде. Вот так мы просидели очень долго, но нам не мешало молчание. Мы как-то понимали друг друга, будто настроились на одну волну. Закончив свою важную работу, мальчик встал и положил руку мне на темечко. При этом пристально посмотрел мне прямо в глаза. Опять мягко улыбнувшись, он ступил в воду и неторопливо пошел вперед. Я хотел его остановить, но он обернулся и отрицательно помахал головой. Мгновение и тот исчез. Только рябь пошла по водяной глади. А вот у меня страшно разболелась голова. Будто открыли кран и в меня полилась информация с внешнего источника. Проснувшись в темноте, я долго осмысливал полученные знания. Они дали мне некую определенность, но были очень фрагментарны. Итак, я оказался в теле парня, которому всего 23 года, но эти годы дались ему тяжело. Круглый сирота, матери не помнит, от отца остались самые примитивные воспоминания. Как он брал сына в лес, на охоту, как подбрасывал в своих сильных руках. Из реальных воспоминаний только долгий и тяжелый труд, без выходных и праздников. На нем ездили все, кому не лень. К сожалению, парень неграмотен, ни читать, ни писать, счет самый примитивный на пальцах одной руки. Мне искренне жаль парня, но теперь в его теле я, а его душа покинула свое пристанище этой ночью, при этом передав мне свои скудные знания об окружающем мире. Это и объяснило тот факт, что я теперь могу понимать речь соплеменников. К сожалению, никакой конкретной информацией парень не владел. Точное время и место он даже не представлял. Для него весь мир ограничивался родной деревней. Ну и еще пару раз в году заезжие купцы объявятся, вот и все новости. Да, мне нужно поскорее вернуть прежнюю форму. Видимо, я получил нехилое сотрясение мозга, потому что периодически возобновляются головные боли и головокружение, но с каждым днем все слабее. Хуже то, что опять заходил родственничек, интересовался у бабки, когда я приступлю к работе. У него без меня завал. Я же подыграл бабуле, изображая умирающего. Но рано или поздно он меня достанет, а я не собираюсь впахивать на него. Но и рвать с деревни мне пока рано. Нужно определиться, что делать и куда двигаться. На свои вопросы я получил только приблизительные ответы. Элементарная логика. Место, похоже на Восточную Европу. Однозначно это не сибирская тайга. Время, ну тут сложно. Судя по простенькому деревянному крестику на полусгнившем шнурке, я крещеный. А значит, если я провалился в прошлое, то Володенька Красносолнышко уже внес свою лепту в религиозный вектор Руси, так как крестик-то у меня православный. Но, однозначно, не позже 19 века. Ночью небо девственно чисто, ни самолетов, ни спутников. Только многочисленные звезды таинственно мне подмаргивают с бархатной черноты ночного небосвода. Возможно, все-таки, что меня занесло восточнее Уральского хребта и я, к примеру, в поселении староверов. Но сейчас есть вопросы и поважнее, наше выживание. Акулина кормит меня пустой кашей, у нее просто нет возможности меня содержать. Надо идти на охоту, но я даже не понимаю, что там делать. Прощу, бабка тогда подобрала с земли и торжественно вернула мне, а я кручу кожаный шнурок и недоумеваю. На таком можно попытаться удавиться, но как с его помощью охотиться? Я подобрал камушек и попытался запулить его в сторону леса. Куда там? Чуть руку не вывернул, и камень полетел в другую сторону. После нескольких попыток я решил попытаться расслабиться и довериться инстинкту. Взгляд рассеянно скользит по двору. Вот меня заинтересовал округлый галыш. Взяв в руки, покачал его в правой руке. Потом вложил его на расширение, покачал орудие и посмотрел на дерево метрах в 20 от меня. Там пара крупных лесных голубей миловались на ветке. Раз, два, на третьем обороте я отпустил камень. Я не целился, просто во время броска смотрел на цель. Секунда, и одна птичка заполошно взлетела, а вот вторая камнем свалилась вниз. Как заправский сеттер, моя гунька полетела к упавшей тушке и вскоре кинула к моим ногам первую совместную добычу. Хотя почему первую? Наверняка, судя по всему, она уже занималась этим делом. Прогулявшись по окраине села, я ухитрился сбить еще трех зазевавшихся голубчиков. Они, конечно, не тянут на серьезную добычу, но моя хозяйка обрадовалась и сразу начала ощипывать тушки. Значит, сегодня будем пировать. На следующее утро я решил выдвигаться в лес. Акулина выдала мне в дорогу горбушку хлеба, воду найду сам. Свистнув гуньку, я потопал в сторону темнеющего леса. За спиной болтается мешок с одеждой. Насколько я понял, это шматье ее погибшего сына. Оно мне откровенно мало, но женщина сделала разрезы, и я могу в принципе это носить. Да, штаны будут как шорты, а рубаха с обрезанными рукавами и вставками смотрится как произведение сумасшедшего гения Франкенштейна. Но самое важное, что одежка чистая, а мою давно пора выкинуть. Штаны носят следы не очень аккуратного использования. Здесь же туалетной бумаги нет. Рубаха вообще просто истлела. Мне очень хочется вдумчиво пообщаться с моим родственничком Жданом, а заодно и с его супружницей. Потолковать по душам и донести до их жалких душонок некие христианские заповеди. Инстинкт повел меня в сторону реки. Там имелся заболоченный участок, который полюбили местные водоплавающие. Ну что я могу сказать, я удивлен, более того, я поражен, как можно простой кожаный шнурок так эффективно использовать. Пока шли, я насобирал в мешок подходящие галыши. Гунька понимает всю ответственность момента, несмотря на неказистый вид, обоняние и слух у нее отменные. Она, чуя птицу, забавно замирает, подавая мне знак, и я, зная направление и приблизительное расстояние, раскручиваю пращу. Птицы, спугнутые собачкой, взлетают в одиночку или парами, летят перья, и моя гунька несется в заросли камыша. Я не совсем охотник и не разбираюсь в породах водоплавающих птиц, но мне кажется, что это утки. В отличие от ружья, проща смертоноснее. Ежели попал, сдачи нет. Все птички готовы к употреблению. Когда я набил в мешок 6 тушек, решил остановиться. Зачем бить лишнее? Через пару дней пойду опять на промысел. А теперь самое главное, я пошел к реке. Найдя чистый пологий берег, разделся. Акулина дала мне немного серой пасты для мытья. Как я понял, это смесь золы и животного жира. Но сначала я нашел глину и начал ею оттираться. Мое тело воняло. Нет, оно смердело. Но я раньше ничего не мог с этим поделать. А теперь дорвался до бесплатного. К сожалению, элементарной бани в деревне нет. Эти дихкани мылись редко, и то в домашних печах. Процесс для меня пока загадочный. Я не представляю, как Акулина залазит под маленький свод своей печи. Тело начало гореть после нескольких этапов глиняного пилинга. Только потом я намазался щелоком, волосы отдельная история. Пришлось наточить на камне свой позорный ножик и мучительно долго кромсать свои лохмы. Но в итоге мои волосы поплыли по реке, а я довольный нырнул в прохладную воду. Какой кайф, какое блаженство быть здоровым и молодым. В несколько грибков я доплыл до противоположного берега. В этом месте тут 30 метров будет. Вода пока безыменной для меня реки неторопливо катится на юг. Я расслабился и мое тело потащило по течению. Через короткое время я вылез на берег. Так, передо мной дилемма. Акулина наказала обязательно принести рванину домой. Но мне даже к ней прикасаться сейчас неприятно. А вот если уложить в мешок и одеть чистое, тогда придется птичек положить сверху. Все не поместились. Две тушки я привязал к завязке мешка. Глава 3. Вот так летят к чертям собачьим все планы. На подходе к деревне я встретил местных пацанов. А хуже всего, что среди них мой обидчик. Парнишки 15, остальные в этом же диапазоне. Все бы ничего, но они прицепились к моей добыче. Гунька трусливо их облаяла, но получив палкой, стремительно смылась в придорожные кусты. «А, дурень, скидай мешок, что у тебя там?» Меня быстро окружили в предвкушении представления. Я же спокойно наблюдаю. С одной стороны, они еще дети. С другой, эти детишки измывались надо мной и чуть не лишили самого ценного – жизни. Поэтому я просто фиксирую их действия. Сначала они подбадривали друг друга, затем перешли к действиям. Кто-то дернул сзади за лямку мешка. Мой обидчик Федька сделал страшные глаза и попытался двинуть меня кулаком в лицо. Отклонившись, я двинул локтем левой руки назад. Болезненный вскрик стал мне наградой. Федька удачно открылся, и я пробил ему пендаль между ног. Этот однозначно уже не боец. Скрутился в позе эмбриона, и его ничего кроме боли в яйцах не интересует. Крупного полноватого парня я просто сильно толкнул обеими руками в грудь. Его и унесло на обочину. Оставшиеся двое поспешно убегали. Только пятки сверкали. Путь открыт, можно спокойно возвращаться. Дома никого, Акулина, видимо, собирает свои травки в роще неподалеку. Я скинул мешок и начал потрошить добычу. Вот женщине будет сюрприз. Придет, а тут все готово, только печь топи. Дурень, что ты наделал? Беги, сейчас мужики с вилами прибегут. Не такой встречи я ожидал. Акулина прибежала встрепанная, будто за ней волки гонятся. Выяснилось, что я немного не рассчитал силенки. Старосты сынуя до сих пор маются с отбитым хозяйством. Могу только догадываться, что наплели эти отморозки, но староста объявил на меня облаву. Собирает мужиков, а против толпы я не потяну. Надо срочно исчезнуть. Я быстро засунул в мешок краюху хлеба, которую подсунула моя хозяйка. Туда же плошку соли и, пожалуй, все. Ножик и проща со мной. А больше имуществом я и не обзавелся. В начале улицы послышался шум. Поэтому я торопливо пошел в сторону леса. Когда деревенька оказалась далеко позади, успокоился и пошел, анализируя ситуацию. Ну, в принципе, этого стоило ожидать. Вот только я не подготовился к самостоятельной жизни. Да, я планировал покинуть родные пенаты, но не так стремительно. Гунька зато довольная бежит рядом, вывалив язык. Ей жарко, вот еще существо, о ком заботиться нужно. Подбив пару уток уже себе на ужин, я опустил ноги в воду и задумался. Перво-наперво, нужно убежище. И это, наверное, будет шалаш. Вот только у меня из инструмента только плохенький ножик. Зубами что ли перегрызать ветки? В поисках подходящего материала для шалаша я прошел пару километров. В этом месте начинается горная гряда, а там, где возвышенность, там и вода. Я прислушивался к звуку текущей воды, вроде слева или это шум леса. Оказалось, что я набрел на большую пещерку, совсем крохотную, метра три в длину и полтора шириной, а ручей звонко журчал прямо рядом. Пройдя вдоль него, я наткнулся на подходящее место. Тут тихая заводь и крупный песок отфильтровывал воду, делая ее абсолютно прозрачной. Присев, попробовал воду. Божественно, чистая и холодная, аж зубы сводит. Когда напился, задумался. Блин, а как же я буду огонь добывать? Огниво и кремня, кресало, поблизости не наблюдается. Вот что мне стоило поинтересоваться у Акулины. Ну да ничего, попробуем на собственном опыте получить огонь трением. Неужели я тупее аборигенов? Недолго я искал, подобрал хорошо просушенную деревяшку с мягкой древесиной. Своим ножом расщепил ее пополам. Более ровную положил на землю, подложив под нее кусок коры. Другую обстрогал, получив своеобразное сверло. Под него подложил кусок сухого мха. Наметив место, приставил сверло к деревяшке. На последний я сделал угловой надрез, чтобы сверло не скользило. Вместо тетивы у меня кожаный ремешок пращи. Прижимая одной рукой дощечку к сверлу, другой я двигал палку с натянутой пращой, вращая тем самым сверло. Ритмично двигая рукой, я вовремя подсыпал мох в лунку, и он слегка задымил. Мне захотелось вскочить и заорать как Кинг-Конг, стуча себя кулаками в грудь. Впервые в своей жизни я получил своими руками настоящий огонь. Живем, братцы. Раздув робкий огонек, я подкинул щепочек, и вскоре у меня заполыхал небольшой веселый костерчик. Убедившись, что он не погаснет, я заторопился к ручью. Мне нужно промыть ощипанную добычу. Обе тушки я обмазал глиной, предварительно посолив. Очень не хватает котелка, сейчас бы водички согреть. Можно травку пахучую заварить, но не в руках же. Часа через два, когда у меня образовались неплохие угли, я, разворошив их, засунул в залу мясо. Судя по небосклону, сейчас часа три пополудни. У меня еще есть время изучить окрестности и нарезать еловый лапник. Да, много ли человеку нужно? Когда стемнело, я наконец решил достать мясо. Напрасно я опасался, что оно еще сырое. Когда отбил спекшуюся глину, на меня дохнуло таким умопомрачительным запахом, что я чуть не подавился слюной. Гунька вообще обнаглела, села рядом и от нетерпения затявкала как щенок. «Подожди, моя хорошая, пусть остынет». Собака будто поняла мои слова. Я добрую треть тушки отрезал для нее и положил в сторону остывать. Теперь она гипнотизирует еду, дожидаясь своего момента. Ну, в принципе, червячка заморил. Я задумчиво посмотрел на вторую тушку. Нет, эту оставлю на утро. А мне хватит, но вечером я обязательно запеку еще три птички. Чего себя ограничивать? На ночь я перегородил вход крупными ветками. Иди знай, кого ночью в гости принесет. На пахучих еловых лапах мы с Гунькой мечтательно и расположились. А тихо-то как, с непривычки прямо давит на уши. Но, думаю, я привыкну. К хорошему быстро привыкаешь. Не знаю, за что мне такая милость. Еще несколько дней назад я мечтал о смерти, а сейчас ничего, поживем еще. Тело мне досталось неплохое, я легко передвигался по лесу. Сильно не хватало фляги для воды, а так все нормально. Судя по всему, сейчас начало лета, где-то середина июня. Ночью довольно свежо, и я вставал подбросить дровишек в костер, полыхавший недалеко от входа в пещеру. На мне по-прежнему были одни штаны. Рубаха со вставками была откровенно мала и лежала на месте ночевки. Не знаю, как мое тело зимой обходилось с обувью, но на ногах у меня наросли настоящие копыта. Толстый слой огрубевшей кожи позволял спокойно ходить по лесу, не мешали камешки, острые сучки и даже острые шипы кустарника. Через три дня я начал задумываться о посещении деревни. Мне жизненно необходимы некоторые вещи. В первую очередь посуда. Да много чего, одежда, инструмент, соль заканчивается. Но надо, наверное, навестить Акулину ночью. Может набить мешок дичи и принести ей, а она выменяет нужное у соседей. Хотя, если сам староста заимел зуб на меня, то это может выйти боком моей единственной союзнице в поселении. Она может пострадать. Затем мне показалась интересной мысль посетить моего благодетеля, родственничка. Ждан использовал меня много лет. За мой счет неплохо поднялся, держал меня в черном теле. Так неужели я не имею права стребовать с него частичку заработанного? Он не только не платил мне, но даже кормил хуже скотины, стоит только вспомнить свою одежду. При мысли об этом внутри меня поднялась волна гнева. Вечером я опять побаловался утятинкой. Дело в том, что в реке полно рыбы, но у меня ни удочки, ни другого приспособления для ловли. Неоднократно попадались зайцы, но я не уверен, что смогу запечь ушастого. Его лучше потушить, вопрос в чем. По неком размышлению я решил навестить родственников в первой половине дня. Мужики заняты на своих промыслах и в поле. Наверняка ждановская жинка Праскива одна дома, вот с нее истребую долги. Ждана я не опасаюсь, но не хочется его калечить, а ведь не удержусь, двину от всей пролетарской души. Обкатав эту мысль, понял, что она вовсе не дурна. Ночью, вечером или рано утром меня из принципа облают деревенские собаки, а днем народ шастает по улице, да и мой запах наверняка четвероногой охране известен. Дом стоит на краю поселка, и у меня имеется большой шанс забраться в него по-тихому. И хотя я здесь никогда не был, мой предшественник быстро сориентировался в чужом для меня месте. Я перемахнул через плетение и оказался возле хлева. А вот и моя облезлая шкура, на которой я спал. Печальное зрелище. В доме вроде тихо, только куры важно прохаживаются по двору. Праскива суетится у печи. Пахнет выпечкой, видать, хлеб на подходе. Решившись, вошел внутрь. Я явился с пустыми руками и невооруженный. Никого убивать не собираюсь, а ежели чего, смогу постоять за себя. Почувствовав движение, женщина замерла. Спина напряглась, и она медленно повернула голову. Фу ты, дурень, ну ты и напужал меня, иди отсюда окаянный, а то как двину ухватом. В руках у нее и в самом деле рогатая железка, ею она и попыталась меня приголубить. Пришлось подставить левую руку. Боль обожгла запястье и привела меня в чувство. Я сделал быстрый шаг, отвел ухват в сторону и ухватил бабу правой рукой за волосы. Скрутил их и притянул женщину к себе. От нее пахло кисловатым запахом пота и страха. Она смотрела мне в глаза и ее изрядно потряхивала. В глазах на выкате измена. Поди решила, что малохольный окончательно спятил и пришел ее смертный час. Где малый? Пацана куда дела? Женщина не отвечает. Только нижняя губа трясется. Так это, к бабке с утра пораньше отправила. Одна я, хм, меньше всего я хотела испугать шестилетнего Данилку, а так даже лучше. Слышь, Скаридья, вот, пришел я должок стребовать. За все годы моего рабства у вас. Сейчас тебя кончу, избу сожгу, а потом пойду найду муженька твоего. С него тоже спрошу, а там пусть Бог меня судит. Баба неверяще смотрит на меня. Но, видимо, моих артистических способностей хватило. Тем более, я не сильно и обманывал ее. Очень уж хотелось посчитаться. Как вспомню ее издевательство. Баба вдруг рухнула мне в ноги, вцепилась в них и заревела. Завыла по-страшному, будто ее уже убивают. Пришлось вздернуть ее на ноги. Угомонись, может и не стану избу жечь. Собери как мне еды в дорогу, крупы там всякой, мучки положи, давай по-быстрому, пока не передумал. Ага, ага, баба шустро вскочила и заметалась по хате, а богато живет родственничек. Когда я набил мешок с недью, перешел к вещам. Праскива пыталась вывернуться и сунуть мне худую муку. Пришлось от души приложить ей пятерней по заднице. Она взвизгнула и засуетилась в правильном направлении. Я забрал из дома весь запас соли, по мешочку гречихи, пшенки и яички, да кучи сушеный горох и репу. В другой найденный мешок с удовольствием засунул пару чугунков. Мешочек с набором для разжигания огня, еще понравился мне охотничий нож, из хорошей стали, пружинит и звенит при постукивании, и неплохо заточен, наборные рукояти кожаные ножны, хозяин явно его ценил, ну и мне пригодится. Насколько я помню, под столом имеется люк в подполье, там Ждан хранит наиболее ценные вещи. Решительно сдвинул тяжелый стол и, поддев ножом край крышки, откинул ее в сторону, на меня дохнуло спертым воздухом и пылью. Праскива заблажила, завыв как по покойнику. А ну, ша, лезь вниз. Я зацепил масляную плошку и протянул бабе. Мне не улыбается спускаться первым, наверняка баба закроет люк и придется мне в темноте дожидаться прихода мужиков с вилами. Подвывая, она начала спускаться вниз, через несколько секунд я к ней присоединился. Помещение небольшое, стоят два больших сундука, В углу свалена куча рухляди, там же что-то похожее на оружие. Мой взгляд сразу прикипел к рогатине. Ладная лакированная древка диаметром около 40 мм удобно ложится в руку. Листовидное обоюдоострое лезвие выполнено из стали, металл качественный, заметно по рисунку. Попробовав оружие, понял, что буду брать. Эта вещь будто специально создана для меня. Универсально рубище-колющее оружие, отсутствие перекладины говорит, что оно скорее боевое, чем охотничье. Древко ясеневое. Общая длина, включая перо со втулкой, составляет где-то 210 сантиметров, если не более. Из них наконечник не менее локтя. Здесь же боевой лук, шестопер и кольчуга. Никак какого-то вояку раздели. Я аж распереживался. Это какие деньжище стоит? Ладно, отложим пока. Интересно, вряд ли Ждан сам завалил такого вояку. А комплект знатный, здесь боярином али рыцарем пахнет. Нет, трусоват родственничек. А вот воспользоваться моментом и прирезать раненого, это он может. В первом сундуке одежда. Вывалив все на пол, посмотрел на сидящую в углу бабу. Праскива смотрит из-под лобья, но молчит. Хватает ума не трогать меня. Так, здесь собрано все, до чего дотянулась жадная рука моего родственничка. Переворошив одежку, выбрал пару комплектов из поднего. Это рубахи и подштанники. Верхняя одежка преимущественно шерстяная. Проблема подобрать мой размер, прикидывал, прикладывая к себе. Подходящие укладывал в мешок, с сомнением покрутил кафтан с бронзовыми пуговицами. Вроде мне ни к чему, но размерчик подошел. Отложил в сторону. Шуба на волчьем меху знатная, но не на меня. Зато попалась медвежья роскошная шкура хорошей выделки. С трудом утолкал все в мешок, шкура сверху, больно здоровая. Итого у меня мешок с продуктами и кухонной утварью, второй с одежкой и шкура отдельно. Повезло, добавил теплый плащ и бродни. Это кожаные сапоги с высоким и мягким голенищем, затягиваемые вверху кожаным ремешком. С сомнением осмотрел оружие. Про рогатину и речи нет, она моя. Лук мне в принципе не нужен, не умею им пользоваться. Про сейчас подручнее будет. Стоит он хороших денег, но унести трудно. Из той же серии шестопер и кольчуга. Блин, но и бросать жаба претит. Ну, чё застыло? Давай наверх. За муками выбора почти забыл про бабу. Праскива старалась не отсвечивать, а когда я ее шуганул, резво полезла наверх. Я сунул ей в руку мешок и для скорости смачно шлепнул от души по заднице. Аж гул пошел, баба взвизгнула и начала карабкаться, зацепив мешок с одеждой. При этом на секунду коснулась меня своей объемной кормой. Здесь меня и переклинило, сразу вспомнил ее похоть и придирки. Жадность и элементарная непорядочность держали меня впроголодь и относились хуже, чем к домашним животным. Правой рукой я зацепил ее за юбку и притянул к себе. На секунду та замерла, потом отпустила мешок и уцепилась обеими руками в лестницу. При этом нерешительно толкнула меня задницей, проверяя свою догадку. Ну, меня и переклинило. Задрав обе юбки, оголил роскошную белую задницу. От моей ласки на ней ярко пунцовила отметина, точно по размеру ладони. Спустив порты, я сплюнул на руку, смочив свое достоинство. Затем без подготовки загнал лук на всю длину, при этом баба заохала и начала активно мне подмахивать. Весь процесс занял всего пару минут. Против ней всего, что так получилось, что я хотел ее унизить, а в результате доставил бабе удовольствие, а у самого остался неприятный осадок. А вот это мне, пожалуй, подойдет. В углу комнаты я обнаружил плетеные конструкции. Это верши для ловли рыбы, конические внутри, их плели из ивовых прутьев. Я искал что-то похожее на рыболовецкие снасти, а надыбал это. Хозяйка настороженно стоит рядом. Я-то понимаю, чего она сторожится. Там в подполье муженек прикопал свои сокровища. Серебро, скопленное за долгие годы. Не боись, не стану забирай серебро. Но передай муженьку, если станет меня искать, то я сам приду. Тогда худо будет, в лучшем случае останетесь без жилья. Пойдете по миру с детишками, а то и без кормильца останетесь. Баба закивала головой и принялась засовывать мне в мешок два еще горячих каравая. Блин, ну и как я все это понесу? Кольчуга тяжелая, но компактная. Я засунул ее в плетенку. Лук с колчаном точно не потащу. Шестопер заткнул за пояс, для этого обвязался веревкой. На рогатину подвесил оба мешка и закинул на плечи. Шкуру Праскива скатала в рулон и сунула мне под мышку. С другой стороны я пристроил небольшой плотницкий топорик. Ну, не держи зла, хозяйка, и тогда все будет у вас хорошо. А когда поселение осталось позади, Откуда-то сбоку из кустов вынырнула моя Гунька. Собачка, видать, где-то по знакомым местам шлялась, но меня не бросила. Наоборот, побежала впереди, забавно помахивая пышным хвостом. Через 20 минут я решил, что нужно передохнуть. Все-таки пер объемный и тяжелый груз. В руках корзину с кольчугой, под мышкой шкурой как на коромысле тащил два увесистых мешка. Опасность в том, что за мной могли снарядить погоню, и тогда придется большую часть экспроприированного бросить. А там лишнего нет. Прикинул, не оставить ли часть груза и забрать его поутру? Ну уж нет, своя ноша не тянет. Я тяжело вздохнул, закинул древко с мешками и попер через лес. Да, как же не хватает емкости для воды. Мне бы сгодился бочонок, литров на 8, что стоял у Ждана на столе. Но еще раз вряд ли удастся наведаться. Меня буду пасти. Я специально заложил крюк, чтобы даже с собачками замучились идти по моему следу. И для этого переходил ручей в нескольких местах. В пещере разложил свою добычу. Одежду и оружие отнес в дальний угол. Потом начал разбирать утварь и продукты. Так уже можно жить. На костре я сварил кашу с убойной. Один чугунок у меня для взвара, литра на 2, а второй поболее, литров 5 будет. Вот в нем я и готовил. Сразу на пару дней. И завтрак, и ужин. Гуньке выкладывал отдельно. Ей без соли. Пока каша остывала, собачка преданно сидела рядом и гипнотизировала плошку с едой. Глава 4. Эх, красотища. Утром меня со страшной силой потянуло на подвиги. Так захотелось физической нагрузки. Ночью прошел дождь, и сейчас пахнет влагой и свежестью. Я решил пробежаться в сторону реки. До нее километра 2 будет, если напрямки. Зато какой кайф искупнуться. Правда, я еще осторожничал, место незнакомое. Вдруг поймаю корягу. Вода бодрящая, на обратном пути и согрелся. А ну пошла, вот же гадина. Я специально закрыл котелок с едой, обложив камнем. Но какая-то живность, похожая на гибкую ласку, стремительно кинулась прочь. Да, на мои продукты здесь желающих хватает. Надо что-то с этим делать. В течение недели я обживал свое логово. Первым делом срубил тонкую осину и натесал топором несколько подходящих заготовок. Из тех, что помельче, соорудил себе лежбище. На обрешетку из крупных веток кинул лапник, а потом медвежью шкуру. Она и служит мне постелью. А вот из деревяшек потолще я сбил загородку. За неимением скоб и гвоздей крепил кожаными шнурками. Получилась довольно крепкая и плотно подогнанная под входное отверстие дверь. Каждый раз мне приходилось на ночь забивать клинья, чтобы невозможно было легко сдвинуть ее с места. Теперь я стал быстрее засыпать и перестал прислушиваться к звукам ночного леса. И хотя Гунька при всей своей безалаберности и потешному виду была неплохим сторожем, мне было спокойнее за преградой. В лесу полно зверья, мне попадались и волки, и медведи. И даже раз показалось, что на том берегу реки утолял жажду самый настоящий тигр. Допускаю, что у страха глаза велики, и это была крупная рысь. Но не забуду, как зверь прекратил лакать и поднял тяжелую башку. Он посмотрел в то место, где я прятался, неохотно развернулся и мощным прыжком преодолел несколько метров до густого кустарника. А я минут 5 еще опасался выйти из укрытия.